Глава 22. Утром шестого дня игры я столкнулся с дилеммой. Что лучше, продолжать мародерку или отправиться в Скарманд для вербовки людей в свою группировку? И в итоге решил ехать в город. Взял с собой Конорски, а в качестве транспорта использовал грузовик. Выехали. За рулем Роберт. Дорога знакомая и чистая. Помех нет. Я был погружен в свои мысли и расслабился. Не проводил сканирование местности и думал о своем. Отвлекся. А зря. «Берегись!» — неожиданно прокричал вассал и резко вывернул руль. По лобовому стеклу пробежала сетка трещин и появились дыры. А только потом я услышал приглушенные звуки выстрелов. Наш грузовик замер на обочине дороги. Лицо вассала в крови. Жив или нет, выяснять нет времени. Нельзя думать, нельзя переживать, необходимо действовать. По этой причине я доверился своему чутью и опыту, вывалился из кабины грузовика и ускорился. Прокатился по обочине и на краткий миг замер под ближайшим деревом. Сканирование. Есть результат. Стрелков двое, они с моей стороны дороги примерно в 10-15 метрах. И как только я оказался под прикрытием зеленки, обстрел прекратился. А потом я услышал треск сучьев. Стрелки отходили от дороги. «Врешь, падла!» — прошипел я. «Не уйдешь!» Я бросился в погоню, и меня гнал охотничий азарт, который требовал догнать неизвестных мерзавцев. Лешку стрелков нашел быстро. Брошенные плащ-палатки на кромке лесополосы и пустые консервные банки, свежие гильзы и сигаретные бычки. Треск сучьев удалялся, и я ускорился. Рванул по приметному следу, который оставляли неудачники, и вскоре стал их нагонять. Наверняка они почуяли погоню, и я уловил мужской голос. «Разделяемся!» Стрелки в самом деле разделились. Один рванул направо, а другой налево. Я пошел за тем, что слева, проломился через колючий кустарник, вошел в неглубокий овраг и увидел перед собой всего в 3 метрах спину убегающего человека. Сомнений нет, это игрок. Я помчался за ним, и когда он, поняв, что за спиной враг, решил обернуться, прыгнул вперед и ударил его ногой в грудь. Беглец отлетел к склону оврага, а я ударил его ботинком по колену. Бил без жалости, больно, хотя не в полную силу, и услышал хруст костей. Истошный вопль разнесся по зеленке, а затем он потерял сознание. Только после этого я осмотрел беглеца. Невысокий крепкий парень, по лицу азиат, скорее всего, китаец или японец. Нет, скорее китаец. Из оружия и снаряжения стандартный набор игрока, который начинал с города. Но в Скарманте я с этим человеком не пересекался. У него имелся рюкзачок, в нем нашлась пластиковая бутылка с водой, и я опустошил ее на голову пленника. Он очнулся. Стал хрипеть, сипеть, стонать и плакать. Просил его отпустить и говорил, что не хотел стрелять. Однако разжалобить меня не удалось. Я начал его бить и задавать вопросы. А еще через 5 минут перерезал ублюдку горло. Затем собрал трофеи. Оружие, несколько монет, декодер, карту игрока, коммуникатор и паек. Осмотрелся, ничего подозрительного не обнаружил и вернулся к дороге. Звали его Лианг Яо. Он китаец, по профессии инженер. Не вояка, не авантюрист, не какой-то отморозок. Обычный человек, который оказался в игре, сразу потерял берега и встал на путь беспредельщика. Он объединился еще с одним игроком, неким Жаном Савиньи, и вышел на большую дорогу. Ведь эта игра, пусть даже в реальном мире, и за городом нет закона. Так они подумали и напали на мой грузовик, а когда я выскочил из кабины, оба струхнули и попытались сбежать. История незатейливая, и для меня она закончилась неплохо. Кабина грузовика, конечно, сильно побита пулями, да и лобовое стекло придется менять. Но он на ходу. Роберт выжил, пуля прошла по черепу вскользь, сорвала волосы и кожу, так что вассал отделался контузией. А мне дополнительная встряска и добыча. Правда, Жан Савини сбежал, но это не критично. Думаю, свою пулю он скоро найдет. Роберту требовалась медицинская помощь, и я применил магическое исцеление. В конце концов, нельзя же постоянно прятать свои способности. А Конорский не дурак и уже зарекомендовал себя как надежный человек. Исцеленный вассал, не задавая лишних вопросов, поблагодарил меня и добавил, что чувствует себя даже лучше, чем до ранения, после чего вернулся за руль, и мы продолжили поездку. Оказавшись в Скарманте, я сначала заехал к оружейнику, который наконец-то открыл свой магазин. Ожидал, что внутри увижу богатый ассортимент товаров, но был разочарован. Продавался только холодняк, вроде ножей и мачете, боеприпасы на гладкоствол и арбалеты. В основном магазин был заточен на скупку. Об этом мне сообщил продавец, пожилой мужик в камуфляже странной расцветки, черный цвет дополнялся пятнами рыжего и синего. Покупать, разумеется, ничего не стал. Продавать тоже, хотя некоторый запас стволов у меня имелся. Поэтому сразу перешел к делу, которое меня интересовало. Я продемонстрировал продавцу найденный вчера пистолет с глушителем и поинтересовался, что значит гравировка «Ульф». «А он знаете, что сделал?» «Эта хитрая морда попросила за консультацию деньги, 5 золотых монет. И я заплатил. А только после этого получил ответ. В общем, этот пистолет — оружие спецслужб, 9-миллиметровый «Хейке», который выпускался ограниченной серией на военном заводе Общепланетной службы безопасности. Судя по тому, что нет номера, ствол принадлежал местному Джеймсу Бонду или заброшенному в тыл врага Джону Рэмбо». А гравировка «Ульф» обозначала принадлежность к определенной спецгруппе или отряду особого назначения. На этом беседа закончилась, и, пожелав оружейнику успехов, я отправился дальше. Следующая остановка — филиал общепланетного рынка. Здесь реализовал драгоценности, все эти брошки, колье, кулоны, перстни, кольца, серьги и прочие украшения, а также несколько картин. Рынок оценил эту добычу почти в 45 тысяч. Хорошая цена, или меня обманывают? Я не ювелир, и для меня все эти красивые изделия в данный момент ценности не представляли. Поэтому я согласился. Далее биржа труда, благо она рядом, и я обнаружил, что заехал сюда не зря. В этом месте было весьма оживленно. Чиновник и дружинники на месте представляют власть и закон. Персов, готовых заключить контракт, больше 50. Тут же несколько горожан из местной элиты. И, конечно, игроки, которых почти 20. Кстати, среди них я разглядел Гретту. Она была одна и стояла возле стены. На лице равнодушие и усталость, а во взгляде тоска. «Привет, подруга». Я подошел к девчонке и по-свойски, словно мы не чужие люди, приобнял ее за плечо. «Отвали!» Она вывернулась и отскочила в сторону. Рука Греты потянулась к кобуре за пистолетом, но потом она узнала меня, немного расслабилась и выдохнула. «Опять ты?» «Так точно», — подтвердил я. «Судьба никак не желает нас разводить. Мы упрямо встречаемся. Может, это знак свыше?» «Нет». Она встала рядом, уперла правую ногу в стену и привалилась спиной к бетонному блоку. «Просто мир тесен, и мы бываем в одних и тех же локациях». «Логично», — согласился я с ней, тоже привалился спиной к стене и поинтересовался. «Как у тебя дела?» «Плохо», — с грустью в голосе ответила она. «А чего так?» «Не понимаешь?» — она покосилась на меня. «Или делаешь вид, что не понимаешь?» Я промолчал, просто пожал плечами. И тут ее прорвало. «Знаешь, в реальном мире я считала, что все вокруг паршиво и мерзко. Опостылевший дом, надоедливые родители, тупые соседи, глупые учителя. Каждый второй лицемер или лжец. Говорят одно, думают другое, а поступают как выгодно. Я их презирала, пыталась отгородиться от реальности и с головой уходила в игры. А сейчас понимаю, что была не права. Хотела бы вернуть все обратно, обнять родителей и попросить у них прощения, найти хорошего парня и поступить в колледж. Только это уже невозможно. Выхода из этого мира, судя по всему, нет. И мы все здесь подохнем. Одни раньше, другие позже. А самые сильные и удачливые, такие как ты, например, возможно, дотянут до финишной прямой, сойдутся в финальной схватке и тоже погибнут. От понимания, что все именно так и случится, мне не по себе. Кончать жизнь самоубийством не хочу. Но и тянуть лямку игрока, выполнять задания и повышать боевое мастерство, собирать хабары и убивать других живых существ, желания тоже нет. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю». Она помолчала, словно что-то обдумывала, а потом попыталась улыбнуться и спросила. «Тебя хоть как зовут, крутой?» «Райнер Северин». «Будем знакомы. Я Грета Хансен». «Ты вообще откуда?» «Из Тивера». «Это где?» «Неважно. А ты откуда?» «А я из Германии». Жать друг другу руки не стали, а вот общение продолжили. «Чего сегодня такой ажиотаж?» Я кивнул в сторону площадки с персами. «А ты не в курсе?» «Откуда? Мое логово за городом. Я здесь не каждый день бываю». «Караван с севера пришел. Привез 440 человек. Они из городка Фриен, 60 километров к северу от Скарманта. Вылезли из убежищ на поверхность, а вокруг все отравлено. И земля, и вода, и воздух. У них в городе до апокалипсиса химзавод был. Его не законсервировали. Химикаты растеклись по округе и все отравили. Что делать людям? Стали разъезжаться по другим городам. Кто куда. 4,5 сотни прибыли в Скарманд. И это только первый караван. Возможно, появится еще один. Чиновники никого не выгнали. Но гражданство дали только специалистам и богатеям. Остальные с полудня здесь. Сейчас народ немного рассосался. А так тут вообще толпа была. Ариф Мансури сразу 30 персов на контракт подписал. В основном молодых женщин. Говорит, для гарема. Кобель. «А кто такой Ариф Мансури?» «Игрок, марокканец. Начинали вместе. Он был со мной в одной группе. Из всех игроков города самый удачливый. Не стал сидеть на пятой точке, как мы, а сразу начал действовать. Выполнил несколько заданий и получил полное гражданство. Отыскал передвижной военно-полевой госпиталь невдалеке от Скарманта и денег поднял. Дом купил и сколотил отряд из крепкого городского молодняка». «Ясно. А ты с кем-то контракт уже заключала?» «Не вижу смысла», — она покачала головой. «Я и за себя-то не отвечаю. Ни жилья, ни перспектив. И первый рейд сразу закончился неудачей. А тут еще за другого человека думать. Не потяну, да и не хочу. А ты здесь чего?» «Люди нужны». «Ты уже брал 10-х. Что, всех угробил?» «Плохо про меня думаешь. Все живы, всех пристроил. Теперь нужны новые рабочие руки. Поможешь людей выбрать?» «Нет, это без меня. Я здесь только потому, что заняться нечем. А тут хоть какое-то движение. Люди ходят, суетятся и спорят. Мне интересно». «Ну, как знаешь». Я направился к персам. Всего их 57 человек, а мне нужно еще 10. Как минимум. В этот раз, в отличие от прошлого, контингент лучше. Скажем так, человеческий материал более качественный. Обратился к одному, к другому, к третьему. Делать окончательный выбор не спешил. Потратил на разговоры 1/4 часа. И, наконец, выдернул из толпы тех, кто мне приглянулся. 4 мужчин и женщина. Строитель, электрик, моряк, егерь и учительница. Все крепкие и относительно здоровые. Нервы в порядке, и за спиной нет семьи, которую необходимо тянуть за собой. Такие люди мне нужны. Я направил новых вассалов выбрать еще по одному человеку на их выбор, и они справились. После чего я заключил с ними договора и отправил к грузовику. Прежде чем уйти, огляделся. Хотел попрощаться с Гретой, которая оказалась не такой мерзавкой, как я подумал при первой встрече. Но ее нигде не было, и вместе с персами я поехал в свое владение. Пока добирались, мне пришло очередное сообщение. За консультацию с оружейником я получил 5 кэтс. Мелочь, а приятно. В моих владениях все в порядке. Маргарита Руни, которая стала своеобразным комендантом по общежитию, занялась размещением новичков, а я велел Роберту заняться починкой грузовика. После чего принял доклады от командиров 5-ок, и они доложили, что личный состав рабочих бригад трудится в поте лица, прочесывает прилегающие территории и добывает ценный хабар. Это не могло не радовать, однако необходимо двигаться дальше. Я решил отправиться в скалу Фонти и взял с собой 2 новых вассалов — строителя и моряка. Строителя звали Гэри Арч. Он трудяга, но когда-то проходил службу в вооруженных силах. Военно-учетная специальность — стрелок мотострелкового отделения. А моряк Андрис Кархан тоже знал, с какой стороны держать автомат и как с ним обращаться, ибо несколько лет трудился в частной охранной конторе и занимался сопровождением ценных грузов на морских просторах. Люди крепкие, и я был в них уверен. Если понадобится, прикроют и будут сражаться грамотно. Снова я выдвинулся к санаторию. Теперь уже на дикаре, раз грузовик временно на ремонте и техобслуживании. В пути делал остановки и сканировал местность. но к 3 часам дня группа прибыла в санаторий. Первое, что сделали, конечно, осмотрелись. Чисто. Людей, мутантов и зверей не обнаружили. Андрис Кархан занялся осмотром катеров. Ну а я вместе с Гэри Арчем отправился собирать добычу во 2-м гостиничном комплексе, который пока еще не осматривали. Трудились более 4 часов и нашли немало ценного. В частности, 1500 золотых монет, 17 коммуникаторов, 2 мобильных терминала связи, 6 декодеров, 4 шкатулки с ювелирными изделиями, много новой одежды и обуви, спортивное снаряжение, мощный радиосканер, прибор ночного видения, 2 комплекта снаряжения для дайвинга и 2 ружья для подводной охоты. Неплохо, очень даже неплохо. Самое ценное заберем, а остальное позже привезут работяги. Пока все нормально, да и Кархан порадовал. Он сообщил, что катера в порядке. Одному, возможно, вскоре потребуется замена движителя, а 2 других хоть сейчас можно спускать на воду. А еще в рубке 1 катера он обнаружил набор морских карт. Заблокировав дверь в катерный ангар, мы покинули санаторий и отправились обратно. Вечер пошел своим чередом, и я занимался реализацией трофеев. Коммуникаторы, МТС, игровая карта китайца и декодеры ушли за 17 тысяч. Спать не хотелось, рано еще, да и практически не устал. Поэтому прогулялся по владению и даже выпил чай с вассалами, которые вспоминали жизнь до апокалипсиса. А затем решил проверить радиосканер. Название прибора — «Шика-49», и мне оно ни о чем не говорило. Однако вассалы заявили, что это превосходный прибор, мощный, надежный и простой в применении. Я проверил и убедился, что меня не обманули. Даже находясь в бункере, смог поймать чужой канал. А когда вышел наружу и поднялся на гору, радиочастот, на которых шло общение, оказалось уже 7. И я стал слушать соседей, которые, возможно, не предполагали, что их переговоры перехватываются. И это не потому, что они не знали о радиосканерах, а по причине беспечности. Ведь мир вокруг разрушен, и все кажется более трудным, но одновременно с этим более простым, чем раньше. Армии нет, полиции нет, централизованного управления нет, налоги платить не надо, законы только в городах, каждый анклав сам за себя, а орбитальные командные структуры ни во что не вмешиваются. И если так, кто станет думать о возможности перехвата радиопереговоров? Сейчас на начальном этапе игры единицы, а вот чем дальше, тем больше будет умников. Хотя бы по той причине, что все слабые и неприспособленные к борьбе погибнут. Ладно, об этом можно поразмышлять в другой раз. А пока я сосредоточился на радиопереговорах. 3 канала принадлежали Скарманту, комендатуре, наемникам и администрации. Несмотря на ночь, там было оживленно. На блокпостах сменялись дружинники, выдвигались в пустоши группы поисковиков, разведчиков и охотников, а городские рабочие бригады продолжали трудиться. Все это требовалось координировать и проверять, потому и оживление. Послушать можно, но неинтересно. На 4-м канале отряд наемников, который в данный момент находился в Чаран. Они вели бой с варварами и несли потери, но отступать не собирались. Помехи, звуки выстрелов, яростные голоса и крики боли. Шум поля боя в активной фазе. Кто эти наемники? Откуда? Какова численность отряда? И что они делают в Чаране? Вопросы без ответов. 5-й канал забит общением игроков. Насколько я понимал, люди из 3 разных групп все были знакомы. И пока они общались, я грел уши. «Здесь Коста. Хочу похвалиться. Сегодня заключил 2 контракта с персами. Так что я теперь не один. Сижу в бункере. Думаю, что делать дальше. Совет дадите?» «Здесь Валерия. Иду в твою сторону, Коста. Надеюсь, встретимся. Тогда о планах и поговорим. Ты сколько квадратов присоединил?» «Здесь Коста. 6». «Здесь Валерия. А почему так мало?» «Здесь Коста. Так вышло. С одной стороны горы, хрен вскарабкаешься, а с другой море. Лодку нашел, но высовываться опасно. Вдалеке видел силуэт небольшого корабля, по виду военный. А вдоль береговой черты расширяться не вышло. Пошел к Чарану, а там отряд боевиков на тропе. Я поберегся и отступил». Направился к дороге на Скармант, вышел к какому-то поселку и обнаружил, что территорию уже кто-то застолбил. Коммуникатор сразу запищал, чужой фиот. Зажали меня, короче. «Здесь Валерия. Держись, друг, я тебе помогу». «Здесь Игнат. У меня своей территории пока нет. Зато со мной 6 персов, и все вооружены. Делаем, как договорились. Сбиваемся в стаю и работаем на общий результат. Хватит болтать. Завтра собираемся у Косты и все обговорим лично. Как поняли? Здесь Коста. Принял. Здесь Валерия. Плюс. Здесь Игнат. Добро. До завтра. Всем удачи. Отбой. Я зацепил окончание разговора, но полезную информацию получил. Оказывается, со стороны Чарана у меня имеется сосед. Зовут его Коста, и завтра у него будут гости. 2 игрока с несколькими персами. Получается отряд, который, между прочим, может представлять для меня угрозу. Так что с этого направления надо ждать незваных гостей. Вряд ли они ко мне сунутся, по крайней мере, сразу. Но все может быть. И я не могу исключать, что они попытаются проникнуть на мою территорию и заняться мародеркой в санатории или в бухте Дарамия, куда я до сих пор не добрался. На 6-м канале женщина. Много помех, и голос прорывался с трудом, поэтому выловил всего несколько слов. «Помогите! Терпим бедствие! Нужна помощь! Координаты! Мыс! На траверзе!» Короче, ясно одно — кто-то попал в беду, находится в море и просит о спасении. Конкретики нет. Я переключился на 7-й канал, и тогда все прояснилось. Разговаривали лидеры 2 бандитских группировок, которые находились на островах. «Гарри, ты сигнал бедствия слышал?» «Да, он на общем канале». «И что скажешь, кто это?» «Наверняка богатенькие сволочи. Пережидали апокалипсис на укромном островке в семейном убежище, а когда вылезли, погрузились в собственную яхту и помчались на большую землю. Проходили пролив Сира и не учли, что там подводные скалы. С их осадкой туда соваться не стоило. Они не первые и не последние, кто совершил такую ошибку. Вот и напоролись. Хорошо еще, что сразу не утонули, и теперь они на траверзе мыса Карпут. Уверен, добыча легкая. Завтра возьму бойцов и на катере смотаюсь к ним». «Как яхта называется? А то я не расслышал». «Янтарь». «А если это засада?» «Чья?» «Может, горожан или наемников, не знаю». «Если не знаешь, то и молчи. Мы сейчас никому не нужны, и на островах нас достать сложно. Значит, можем делать что угодно и называть себя, как вздумается. Хоть вольными герцогами, хоть королями. Например, по названию островов. Как тебе идея?» «Смешно, но интересно». «Тогда ты король Юринца Гарри Хромой». «Ага, а ты король Брика Берни Стальной». «Звучит?» «Мне нравится. Так и порешим. Будем называть себя королями». «Морскими». «Верно. Вольными морскими королями». «Отбой. Мне завтра на охоту. Пойду спать». «Не забудь рассказать о результатах рейда». «А ты в гости заглядывай. Посидим, покурим и выпьем. Девочек свежих попробуем». 100% на яхте богатея холеные шлюшки. Я таких люблю обламывать». «Заметано. Через пару дней нагряну. Отбой». Вожаки бандитов, по классификации местных жителей нео-варвары вне закона, замолчали, и на мой коммуникатор пришло сразу 5 сообщений. Посмотрел, а там новые задания. «Спасти экипаж и пассажиров яхты «Янтарь». 50 кэтс. «Уничтожить банду Гарри Хромова». 100 кэтс. «Уничтожить банду Берни Стального». 100 кэтс. «Захватить территориальный контроль над островом Юринц». 100 кэтс. «Захватить территориальный контроль над островом Брик». 100 кэтс. Я почесал затылок. Задания серьезные, но и награда приличная. Не надо шуршать за 5 кэтс, когда можно за один раз взять 100. Поэтому я вернулся в бункер, посмотрел карты и отдал команду. «Рота! В ружье!» Вассалы сбежались на первый уровень, и я поставил боевую задачу. «Сон и отдых откладываются. Собираем боевую группу из самых сильных бойцов и выдвигаемся в Лазурную бухту. Грузимся на катер и держим курс на мыс Карпут. Это в 20 километрах от нас. Надо спасти людей. Вопросы?» Люди промолчали, и я начал собирать боевиков. «Ночь будет трудная, беспокойная и бессонная». Но суета того стоила.